политтехникуме на Риджент-стрит, они не организовали первую платную демонстрацию своих достижений. Примитивные фильмы, вызывающие улыбку умиления сегодня, были настоящим чудом XIX века. Благодаря тем документальным кадрам нам кажется знакомой эпоха. Мы знаем, как выглядели улицы, экипажи, вывески на магазинах, одежда людей, их развлечения, работа, жизнь. И игровое кино появилось несколько позже и открыло эмоциональную сторону отношений между людьми. Резина. Сырая резина, или как она еще называлась, каучук, была эластичной, везде прилипавшей и забавлявшей многих людей субстанцией, которая до определенного времени практически не использовалась. Джозеф Пристли обратил на нее внимание в 1770 году. Он стал использовать каучук для стирания линий, нарисованных карандашом. С помощью ластика, называемого в Англии резинкой, карандашные наброски легко можно было заменять новыми, и этот предмет стал очень востребован. С начала XIX века многие изыскатели экспериментировали с каучуком, пытаясь добиться от этого материала различных результатов. Благодаря этому стали появляться резинки для нижнего белья, заменившие веревки, подошвы для обуви. В 1824 году Чарльзом Макинтошем был изготовлен первый водонепроницаемый плащ, названный его именем, часто упоминаемый позднее в английской литературе. Конан Дойль одевал в такой плащ Шерлока Холмса. Чарльз Диккенс в своих историях использовал Макинтош для преследования преступников. В том же году Майкл Фарадей открыл еще одно свойство резины – непроницаемость для воздуха. Наложив один слой материала на другой и спрессовав концы, он сделал прекрасный контейнер для водорода, с которым в тот момент экспериментировал. Далее его изобретение стало использоваться для развлечений в виде летающих змеев, воздушных шариков, сразу ставших чрезвычайно модными и популярными. А заметив прыгучее свойство резины, из нее стали делать мечи. Возможности каучука продолжали исследовать. Приблизительно в 1840 году Чарльз Гудир, промышленник из Филадельфии, делая собственное изыскание, случайно перегрел смесь каучука с серой и белым свинцом доли положенного. Рассматривая полученное, он заметил, что часть соединения сгорела, но сам материал оказался, хотя и более податливым, но гораздо прочнее и крепче исходного. Этот процесс позднее назвали вулканизацией. По каким-то причинам американцы не монополизировали это изобретение, и Англия, взявшись серьезно за производство резины, увеличила экспорт сырого материала из Бразилии с 31 тонны в 1827 году до 20 тысяч тонн в 1900. Очарованная возможностями каучука Виктория приказала посадить необыкновенные деревья в Кью-Гадене, ботаническом саду Лондона. Вулканизированная резина стала использоваться для колес кэбов, экипажей и общественного транспорта вместо железных ободьев. Она лучше тормозила и несколько смягчала звук. Но все же плоские ободья из цельной резины еще далеко отстояли по своим качествам от тех шин, которые используются сегодня. В 1845 году Роберт Уильям Томпсон изобрел воздушные колеса, как называли сделанное из парусиновых труб и пропитанное резиной покрытие, вставленное в кожаный футляр. Он намеревался использовать новые шины для любых видов транспорта, приводимых в движение и лошадьми, и паровыми двигателями. Поскольку к его изобретению отнеслись скептически, он устроил демонстрацию-показ в Лондоне, в Риджентс-парке. Для эксперимента Томпсон взял два одинаковых экипажа. На одном из них были деревянные колеса с железными ободьями, на другом – его воздушные резиновые шины. Наблюдателями безоговорочно было признано, что экипаж с воздушными колесами сдвинулся с места гораздо легче и плавнее. Они также были чрезвычайно удивлены, не услышав привычного в таких случаях грохота колес по мостовой.